Прежде всего, обилие растительности и льдистый блеск светлых глаз. Гости нерешительно переминались с ноги на ногу и с вожделением посматривали на Ярангу, всем своим видом показывая желание как можно быстрее оказаться в обволакивающем тепле мехового полога. По заведенному обычаю гостей не стали расспрашивать, пока не обогрели и не накормили. Для них поставили гостевой полог. Отогревшись, наевшись свежей нерпятины и напившись чаю, гости сняли с себя верхнюю одежду. Теперь их можно было разглядеть. Один был русский тангитан, назвавшийся отцом Вениамином, а второй — Дьяков, его переводчик, потомок русских казаков, осевших в верховьях Анадыря. Они весьма удивились, услышав русскую речь в устах Млеткина. «Мы представители русского бога», — сказал Дьяков. «Зовут меня Василий, а спутника моего — отец Вениамин». Узнав, откуда Млеткин знает русский, отец Вениамин заметил: «Я слышал о Богоразе. Он враг Тиркарыма и сослан отбывать наказание. Однако скажу, что он не очень страдал, больше любопытствовал, выучил наш язык, наши обычаи. Он мне показался хорошим, добрым человеком. Он призывал убить Тиркарыма», — сказал отец Вениамин. «Отсюда, конечно, ему же до него не достать», — улыбнулся Млеткин. Млатангин откровенно любовался сыном. Вслушиваясь в его тангитанский выговор, улавливал отличия от произношения представителя русского бога. Тангитанская речь сына была куда лучше, чем у Василия, представителя анадырского племени чуванцев, издавна связанного с русскими тангитанами. «Мы путешествуем по вашей земле, чтобы донести до вас Слово Божье, окрестить вас и привести в нашу православную веру», — сообщил отец Вениамин. «У нас уже бывал другой посланец Бога», — сказал Млеткин, «вместе с Вейпом, отец Венедикт, но наши люди не приняли русскую веру». Отец Вениамин попросил убрать собак. «Ваша хижина становится как бы церковью. Поганым собакам не место в Божьем храме», — сказал отец Вениамин. В Ярангу входили любопытные поглазеть, как тангитанский шаман превращал чукотское жилище в священный дом. Походный алтарь раскладывался, показывая темные, почти неразличимые в сумраке лики святых. Но даже многочисленные свечи не могли прибавить света в Чотагине. Перед изображением тангитанских богов, освещенных мерцающим пламенем, помощник русского шамана поставил на китовый позвонок большой металлический сосуд, напоминающий котел. Хорошо, что хозяйка накануне заполнила мелко нарубленным льдом большое ведро, стоявшее в пологе, в тепле, чтобы всегда был запас свежей воды. Отец Вениамин и его помощник облачились в священные одежды. Противоречивые мысли теснились в голове Млеткина. Может быть, он совершает великий грех, позволяя русскому шаману совершать чуждый здешним богам обряд. Если они рассердятся, они обидятся, не накажут ли они потом не только его самого, вдохновенного свыше, но и всех жителей селения? Каковы они, эти тангитанские боги? Судя по изображениям, едва различимым при слабом и мерцающем свете свечей, они обладают вполне человеческой внешностью. Такие же волосороты, облаченные в одежды, украшенные денежным металлом. Одна из них была женщина, по словам Дьякова, мать Бога. Над их головами радуга, какая бывает при осеннем тумане, когда внезапное тепло вторгается из тундры, ненадолго вытесняя холодный и сырой морской воздух. Однако выражение божественных лиц нерадостно, скорее печально, особенно у женщины. Млеткин вычитал из русской священной книги, что тангитанский бог, прежде чем вознестись на небо, страдал, испытывал муки от злых земных людей, и ему даже пришлось повисеть на деревянной крестовине. Но его спас главный тангитанский бог-отец, оживил и взял к себе на небо. Чтение Библии уже давно привело его к мысли о том, что облик богов — это подобие людей, создавших их. «Пусть люди идут», — торжественно возгласил отец Вениамин, взмахивая широкими рукавами шаманского облачения, как журавль крыльями. «Зовите их сюда!» «И женщин, и детей?» — спросил Млеткин. «И женщин, и детей, старых и больных, всех!» Люди только и ждали, когда их позовут. Просторный Чотагин быстро заполнился. Сначала отец Вениамин произнес речь о тангитанском боге, о слове Божьем, коротко изложив содержание священной книги. Млеткин невольно сравнивал услышанное с прочитанным ранее. «Поклоняясь духам и келе, идолам и языческим богам, вы губите себя, обрекаете на вечные муки после своей смерти, но те, кто обратится в новую веру, после смерти вознесутся на небо и будут жить в прохладном месте, ничего не делая, наслаждаясь огромными сладкими ягодами, которые растут на высоких деревьях. Те же, кто останется при старой вере, будут мучиться в невыносимой жаре, вечных страданиях и муках. Дьякову, должно быть, не раз доводилось произносить этот перевод, и, как заметил Млеткин, он часто забегал вперед. В рассказе о земной жизни Христа русский шаман особенно подчеркивал, что он исцелял многих, хромых, слепых, превращал простую воду в вино, ходил по водной поверхности, как по земле. «Тот, кто пожелает принять новую веру, пусть подойдет ко мне», — провозгласил отец Вениамин. В Еранге воцарилось молчание. Те, кто сидел ближе к выходу, осторожно, стараясь не особенно привлекать к себе внимание, стали выходить. «Кто примет православие, получит подарок, рубашку и металлический крест», — пообещал отец Вениамин. Движение у выхода замедлилось. В Чьотагине повисла напряженная тишина. «А может, тангитанский бог вернуть мне зрение?» Отчетливо послышался голос старого Руптена. Он пробрался вперед, держа наперевес палку, пока не уперся концом посоха в походный алтарь. «Куда тычешь в божий лик грязной палкой?» — закричал отнюдь неблагочестивым голосом отец Вениамин. Руптен повернулся на голос. На его широком лице выделялись покрытые бельмами глаза. «Сказано ведь в Священном Писании, Христос исцелял слепых, покуда был на земле, а теперь он на небе», — объяснил дьяков. «Отойди отсюда и не мешай богослужению. Так пусть с неба и исцелит, я согласен», — продолжал настаивать Руптен. «Что ему стоит, если он, как ты говоришь, такой могущественный?» Руптен признавался Млеткину, что он чувствует источник света, и ему кажется, что стоит соскрести с его глаз белесое покрытие, к нему вернется зрение. Руптен отлично видел в детстве и в юности, и туман на его глаза стал наползать постепенно. Он умолял покойного Калянтаграу выскоблить острым ножом белый налет, но старый шаман не решился на эту операцию. Млеткин знал, что камланиям не помочь, и среди множества средств, травяных настоек и напитков нет таких, которые могли бы исцелить бедного Руптена. Ему могло помочь только чудо. «Может мне принять тангитанскую веру?» — жалобно спросил Руптен, обращаясь к Млеткину. «Это ты сам должен решить. Но вот, говорит же русский шаман, что Сын Божий исцелял слепых и хромых. Тогда тебе придется ждать его пришествия», — ответил Млеткин. «Он ведь после смерти вознесся на небо». «Эх!» — горестно воскликнул Руптен, поднимая белые глаза ввысь к дымовому отверстию в крыше. «Зачем ты улетел?» И, помолчав, решительно произнес. «Хорошо, я решил. Приму тангитанскую веру. Будь что будет». Он придвинулся к лохане, поближе к отцу Вениамину, ориентируясь на мерцающее пламя свечей. «Крестится раб Божий!» «Как тебя зовут?» — тихо спросил отец Вениамин. Дьяков быстро повторил вопрос. Руптен громко ответил. «Руптен!» Нагнув голову слепого, отец Вениамин помочил его макушку водой из священного сосуда. Руптен некоторое время стоял, переминаясь с ноги на ногу. Его лицо выражало глубокую сосредоточенность, словно он внимал неслышимым голосам. «Ну, видишь что-нибудь?» В напряженной тишине голос Гальмо показался необычайно громким. Руптен ответил не сразу. Он моргнул несколько раз безресничными веками и горестно протянул. «Нет, по-прежнему не вижу». «Так ведь объяснили тебе», — обиженно и недовольно произнес помощник русского шамана. «Немедленного чуда не будет. Исцелить может только сам Господь Бог». «Так пусть он это сделает!» — воскликнул с рыданием в голосе Руптен. Что ему стоит сделать это маленькое чудо? Может, ты в жизни много грешил, нашел зацепку дьяков. Пока грехи твои не простит Господь Бог, Он тебе чудо не явит. Какие грехи могут быть у меня, а, люди? И Руптин повернул бельма к толпе. И впрямь в Уэлене не было человека, который сказал бы что-нибудь плохое о слепом. Наоборот, Руптин отличался редкой добротой и услужливостью. Он знал селение лучше иного зрячего, мог ходить повсюду без посторонней помощи, работал больше всех. На ощупь он мог починить любое охотничье снаряжение, наточить наконечник гарпуна и даже шить одежду от кухлянки до женского керкера. Только за свой характер, человечность и готовность прийти на помощь, за доброту он заслуживал божественного чуда. Руптин, сообщил Млеткин, в жизни не сделал ничего такого, за что был бы лишен божественного расположения. «Он мог позабыть кое-что», — мрачно намекнул дьяков и перевел разговор русскому шаману. Выслушав переводчика, отец Вениамин сказал: «Чудо произойдет в свое время. Главное, человек принял веру, и пусть терпеливо ждет». «Сколько ждать?» — простонал Руптин. «Я жду всю жизнь. Скажи своему Богу, что я буду молиться весь остаток своих дней, приносить ему в жертву все, что буду добывать, укутывать мягким, теплым мехом его изображение. Но что ему стоит совершить это маленькое чудо?» Млеткин с нарастающим интересом наблюдал за русским шаманом. Ему хотелось вмешаться в спор, объяснить настырному и несчастному своему земляку, что боги никогда не отвечают на прямой вызов, на сиюминутное требование. Они взирают с высоты своего положения на человека, как сам человек на ползающих у его ног мельчайших насекомых. И отдельное мельчайшее существо, как Руптин, для них такое же ничтожество, как комар, вошь или муха. А если они и снисходят, то это происходит необъяснимо. Утверждение русской шаманской книги, что Бог создал человека по своему подобию, очень сомнительно. Тогда он должен был наделить его хотя бы частью своего могущества. «Может, кто-нибудь еще хочет креститься?» — обратился к присутствующим дьяков, воспользовавшись тем, что несчастный слепой впал в беззвучное и безмолвное рыдание. «Каждый, кто примет тангитанскую веру, получит вот такой крестик и белую рубашку». Дьяков показал дары, развернув рубаху в одной руке, в другой — крестик на тонкой бечевке. «Если эту белую рубашку надеть на голое тело, под меховую кухлянку», — задумчиво произнес сообразительный гальмо, — «на ней хорошо будет видна вошь, как ворона на белом снегу, а из крестика можно выковать неплохой рыболовный крючок на бычка. Впоследствии любая матерчатая рубашка стала так и называться по-чукотски — мычиквин, что значит «вошеловка», а крестик не прижился, хотя многие лоравитланы время от времени получали его,